Как только парни переступили порог дома, я выскочила на улицу через окно и побежала к Ауди. Машина была открыта, мне не пришлось привлекать к себе внимание, снимая ее с сигнализации. Я бесшумно проскользнула в салон и кинула сумку на пассажирское сиденье. Потом нажала кнопку управления автоматическими воротами. Не сработало. Наверное, расстояние слишком большое, необходимо сначала подъехать ближе к воротам. Тогда я вставила ключ в замок зажигания, машина завелась, и я медленно покатилась к выходу. На расстоянии 10 метров от ворот мне удалось заставить их медленно открыться. Едва образовалось достаточное по габаритам Audi пространство, я надавила на газ и проскочила в узкую щель еще не до конца открывшихся ворот. В зеркало заднего вида заметила, как два мордоворота выскакивают из дома с оружием в руках. Несколько выстрелов вдогонку прошли мимо. Мне удалось выскочить на широкую асфальтированную дорогу и прибавить скорость. Я понятия не имела, где нахожусь, поэтому неслась вперед по единственной пригодной для проезда дороге, в надежде, что в скором времени окажусь на трассе и по указателям определю дальнейший маршрут следования. Пока же меня окружали ветвистые деревья и редкие колючие заросли неизвестных мне растений, за которыми скрывался густой лес. Дорога казалась пустынной, окружающий пейзаж не менялся, сплошные деревья и редкие вытоптанные тропинки между ними. Когда в зеркале заднего вида показался огромный джип, скорость которого увеличивалась с каждой секундой, я вцепилась в руль и надавила, что есть сил, на педаль газа. Машину стало немного трясти, мне уже не казалось, что я плавно плыву по асфальту, как минуту назад. Впереди замелькали первые автомобили. Я поняла, что выхожу на трассу, и скорость пришлось немного сбавить. Подрезая едущую по трассе газель, я резко вывернула на дорогу и помчалась прямо, высматривая дорожные указатели. Водитель подрезанной газели надавил на клаксон, но когда он увидел рядом с собой огромный джип, то предпочел вообще остановиться и пропустить вперед себя бешеную машину. Только сейчас я заметила, что вслед за джипом на трассу выехал Citroen. Значит, ребята решили преследовать меня сразу на двух машинах. Это не очень хороший план. Уходить от преследующей машины, чей резерв лошадиных сил значительно превышает твой, просто глупо. В один момент он сможет просто столкнуть меня с дороги, и я никак не смогу помешать ему в этом. Я решила действовать иначе и стала медленно сбавлять скорость, перестраиваясь в соседние ряды. Водители проезжающих мимо автомобилей, похоже, осознали весь ужас ситуации, в которой они оказались. Все, как по указке, стали тянуться в левый ряд, сбавляя при этом скорость. Джип предпринял попытку обойти меня слева и пристроиться рядом. Citroen при этом шел позади, наращивая скорость. Джип стал давить на меня, вынуждая вернуться обратно в крайний правый ряд. Оттуда мою Audi будет проще столкнуть в кювет. Впереди показался узкий поворот направо и указатель перед ним – Булавина. Метров за 100 до поворота джип резко рванул вперед и встал передо мной. Citroen же занял недавнее место джипа слева от меня. Джип вынужден сбросить скорость, Citroen давил вправо. Они решили вытащить меня на узкую дорогу, ведущую в Булавина, рассчитывая, что там им проще будет совладать со мной. Но и меня вполне устраивал такой исход дела. На пустой дороге мне будет легче избавиться от преследователей. Сначала я решил ободнуть джип, двигавшийся впереди. Звучит смешно, но если правильно исполнить маневр, то с дороги можно столкнуть машину, превосходящую твою и по размерам, и по мощности. В Ворошиловке я не раз отрабатывала такие сложные трюки. А вот братва Мазепы вряд ли могла себе позволить заняться такими специфическими методами ухода от преследования. Они наверняка привыкли рассчитывать исключительно на свои мышцы и броню металлических коней. Я прижалась к самой обочине, водитель джипа обрадовался моей податливости и неразумно обнажил свое заднее правое колесо. Для начала я стала быстро сбавлять скорость, потому что на такой смешной скорости, как 60 км в час, маневр может не получиться, а вот 40 км – идеальный вариант в данной ситуации. Итак, я уже двигалась со скоростью 40 км. Citroen, следовавший позади меня, вообще скинул до 20, рассчитывая, что я сейчас буду останавливаться. А я улучила удобный момент и приблизилась к джипу. Дистанция между нами едва превышала 30 сантиметров. Я пыталась занять удобную позицию. Дождавшись, когда заднее колесо джипа миновало мой передний бампер, я по легкой дуге направила левый передний угол своей машины в уязвимое место автомобиля рядом с задним бампером. Вот теперь пора было выжимать газ, и я вдавила педаль до упора. На такой скорости инерции моей машины вполне хватит, чтобы развернуть противника. Я уперлась в джип, направляя машину к придорожной канаве. Водитель джипа сообразил, что я пытаюсь проделать, и попытался прибавить скорость. Но я увеличивала скорость в такой же пропорции. Водителю джипа так и не удалось вывернуть руль и избавиться от меня. Передние колеса внедорожника все дальше проваливались в кювет. А вот у меня появилась возможность вырваться вперед. Ситроен поздно сообразил, что это не джип меня тормозит, а я его толкаю в канаву, и прибавил скорость. Но я уже вырвалась на пустую дорогу и поперла вперед. Через зеркало заднего вида я наблюдала за неразборчивыми действиями своих преследователей. Сначала водитель джипа выскочил из машины и направил вслед за мной короткую очередь. Все пули прошли мимо, а вот Ситроену, который уже кинулся вдогонку, немного досталось. Ситроен резко тормознул, теряя драгоценные минуты, и что было дальше, я уже не могла увидеть. Крутой поворот влево лишил меня возможности наблюдать за дальнейшими действиями противника. Я неслась вперед, любуясь помятым капотом Ауди. Вокруг меня снова выросла стена густого леса. Никакого намека на Булавина не было. Хотя за густыми посадками просматривалось какое-то свободное пространство, вроде проселочной дороги. Но как выскочить на то пространство, я не знала. Деревья преграждали путь для машины. Преследователи мои безнадежно отстали, либо придумали другой вариант преследования, в обход. Через пару километров я увидела дорожный знак «Впереди мост». Выворачивая напрямую дорогу, ведущую к мосту, увидела знакомый Ситроен. Значит, пропустила я где-то съезд на дорожку в лесополосе. А ребята знали о ее существовании и успели обогнать меня, пользуясь скоростным преимуществом. Ситроен стоял поперек дороги, преграждая мне путь вперед. Объехать его не представлялось возможным, потому что так я смогу угодить в речку. Оставалось таранить противника. В окне Ситроена мелькнуло дуло пистолета. Но терять время я не могла, нужно было действовать немедленно. Я неслась навстречу препятствию, не сбавляя скорости. Такой мой натиск несколько спугнул водителя Ситроена, и вместо того, чтобы стрелять в меня, он выскочил из машины и отбежал в сторону на безопасное расстояние. Когда до Ситроена оставалось расстояние, не превышающее два корпуса автомобиля, я резко затормозила и на скорости 20 км проехала немного вперед, а потом снова надавила на газ. Парень с пушкой к тому времени занял удобную позицию слева от меня и прицелился. Но подстрелить меня ему снова не удалось. Моя машина выскочила на мост, перед этим хорошенько потеснив с дороги Ситроен. Я проделала с ним тот же трюк, что и с джипом, в результате чего Ситроен медленно покатился вниз с обрыва. Пока водитель наблюдал, как его машина теряет равновесие и заваливается в реку, я незаметно выскочила из Ауди и спряталась за правым передним колесом. Выглядывая из своей машины, я могла видеть только ноги противника. Он шел медленно и осторожно. Приблизился к Ауди и сделал несколько выстрелов в стекло водительского сиденья. Дождавшись, когда водитель Ситроена подойдет еще ближе к машине, я быстро перебежала от переднего колеса к Ауди к заднему, обогнула багажник и выскочила на своего противника. Он был готов к нападению, но не знал, с какой стороны может последовать атака, поэтому не успел наставить на меня дуло пистолета, зато удачно подставил под удар свою левую руку. Корчась от боли, он выставил руку с пистолетом и выстрелил. Но я уже успела отпрыгнуть чуть вправо, уходя с линии огня. Быстрый удар в пах противника, затем болевой захват руки, и пистолет падает на землю. Я откинула его ногой в сторону и излюбленным приемом в затылок позволила человеку немного отдохнуть в бессознательном состоянии после долгой погони. В итоге я отвоевала оружие, но потеряла автомобиль. Оглядевшись по сторонам, я с разочарованием осознала, что вокруг меня только живая нетронутая природа, а найти в густых зарослях леса какое-нибудь средство передвижения просто нереально. Но тут меня порадовал звук приближающегося автомобиля. Я спряталась за ближайшим деревом, держа наготове трофейное оружие. Помятая Ауди преграждала путь через мост, так что любому автомобилисту волей-неволей придется останавливаться перед препятствием, и тогда у меня появится шанс завладеть транспортом. Подъехавшей машиной оказался до боли знакомый джип. Он притормозил перед мостом, и лихой водитель с автоматом в руке спрыгнул на землю, оглядываясь по сторонам. «Булава!» — окликнул он своего товарища. «Булава, ты где?» Парень сделал два шага вперед, и его взору открылся задранный нос Ситроэна, на треть увязшего в трясине мелкой речушки. «Булава!» Парень потерял бдительность и устремился к Ситроэну. Я же беспрепятственно покинул свое укрытие и в три шага оказалась возле джипа. Через минуту я уже выворачивала руль внедорожника. Разъяренный мордоворот, спохватившись, рванул было в мою сторону, выставляя вперед ствол автомата. Но мне пришлось нежно ударить его задним крылом джипа, и парень, выронив из рук автомат, отлетел на обочину дороги. Дальнейшая его судьба больше меня не волновала. На полной скорости я понеслась на выручку Лапиным, хотя довольно сильно сомневалась, что успею им чем-нибудь помочь. Слишком много времени потеряла, избавляясь от людей Мазепы. Добираться до квартиры, в которой оставались Лапины, мне пришлось достаточно долго. Загородный дом, где меня удерживали, находился в противоположной стороне от Тарасова. И проще было проехать через весь город, экономя время. Но на битом джипе, да еще и с депутатскими номерами, я вряд ли смогла бы далеко уйти. Поэтому мне пришлось для начала потрястись по ухабистой проселочной дороге, благо внедорожник ни разу не подвел меня, уверенно проходя все препятствия. Мне удалось ловко обойти пост ГАИ на трассе, но потом я планировала сменить машину. Первая машина, которая встретилась мне, едва я съехала с объездной дороги, была снова Ауди. Только гораздо старше предыдущей. Возле старушки Ауди крутились пацаны лет 16, их было трое. Все худощавые, с жидкой щетиной на щеках, в безразмерных футболках. Они любовно рассматривали свою старушку и громко обсуждали ее преимущества перед другими автомобилями. «Я тебе говорю, она мощь! Любого сделает!» — с пеной у рта доказывал один. «Кому ты это говоришь?» — разводил руками второй. «Я же с самого начала об этом сказал!» Я притормозила рядом. Ребята с восхищением посмотрели на мою помятую перепачканную машину. «Класс! Вот это тачка!» — сказал один. «Ваша машина на ходу?» — поинтересовалась я, выпрыгивая из джипа. «Еще на каком?» — сообщили парни. «Меняю вашу тачку на свой джип!» — резво предложила я и подошла к Ауди. «Да ладно!» Ребята не знали, как реагировать на такое неожиданное предложение, но все-таки потянулись к джипу, рассматривая его помятые бока. «Покатайтесь немного, только не светитесь», — предостерегла я пацанов. «Завтра, в крайнем случае послезавтра, пригоню вам вашу старушку, а эту развалину», — я кивнула на джип, — «заберу обратно. Годится?» «Хотите, чтобы мы вам ее починили?» — неожиданно спросил один парень. «А вы сможете?» Теперь пришла моя очередь удивляться. «А как же? Мы эту машину практически из металлолома собрали». Он с любовью посмотрел на старушку Ауди. «Как мило». Я настороженно посмотрела на машину, прикидывая, как далеко смогу уехать на этом металлоломе, собранном умелыми детскими ручками. «Вы не думайте», — успокаивали меня ребята. «Она в отличном состоянии. Подвеску мы усилили, а двигатель поставили мощный, турбированный». Другого выбора у меня пока не было, поэтому я и резво запрыгнул в салон. «Ключи давайте». «А ключей это?» «Нет пока», — виновато сказал один. «Там проводками заводить можно, давайте помогу». «Не, не надо, я сама». Ауди легко завелась, я вывернула руль в нужном направлении. «Так что с джипом делать?» — выкрикнул один из подростков. «А что хотите, хоть на запчасти его разбирайте», — великодушно разрешила я, чем ввела в неописуемый восторг подростков Самоделкиных. «Только номера снимите», — сказала я на прощание и понеслась дальше. Я поспешила к дому, где совсем недавно прятала Лапиных, сильно сомневаясь, что застану их на месте. Снова набрав номер Сергея Сергеевича, я услышала лишь, как металлический голос сообщил, что абонент временно недоступен. Сердце мое сжалось, и я еще сильнее надавила на газ, игнорируя красный свет светофора. Старушка Ауди оправдала уверение ребят. Шла легко и быстро. Возле дома было непривычно людно. Местные жители, разинув рты, толпились у подъезда, активно обсуждая какие-то события. Я подъехала на максимально близкое к дому расстояние. Милиционер доходчиво объяснял любопытным гражданам, что ничего особенного не случилось и чтобы все немедленно расходились и не мешали проводить осмотр места преступления. Ему, наверное, было невдомек, что для этого старого мирного райончика на окраине города, где самым громким событием был угон велосипеда у дворника лет 10 назад, словосочетание «место преступления» уже яркое событие, которое никак нельзя пропустить. Поэтому никто не расходился. Свой первый порыв подойти к старушкам и поинтересоваться, что случилось, мне пришлось держать. Мой внешний вид, порванная и грязная юбка, босые ноги, лохматые волосы, не позволял мне выходить на всеобщее обозрение, особенно когда поблизости находились сотрудники милиции. На мое счастье, милицейская машина вскоре завелась, и худощавый участковый с черной папкой под мышкой громко сообщил. «Расходитесь, граждане, ничего здесь не случилось, обычное хулиганство». «Ага», — возражала старушка, — «а вот к нам такие же хулиганы придут, кто тогда нас спасать будет? Охрану оставили?» «Охрана в составе роты милиционеров прибудет с минуты на минуту», — отшутился участковый и сел в машину. «Да, как же, хулиганы! На таких машинах прикатили! Я аж испугалась! Думала, бандитская разборка!» — не унималась старушка. Не выходя из машины, я через открытое окно спросила. «А что произошло?» «А?» — старушка вздрогнула и повернулась ко мне. «Так это! Хулиганы разнесли квартиру на 5-м этаже! Вон там!» — женщина ткнула пальцем в сторону подъезда. «Думали поживиться? Да нечем! Там квартирка пустая совсем, бедненькая. Алкашня наша местная там харчуется. Правда, сейчас то ли в бегах, то ли в тюрьме». «Так, может, они квартиру перепутали», — выдвинула версию другая старушка. «Искали один дом, попали в наш». Пока женщины активно обсуждали новую версию случившегося, я аккуратно вылезла из машины, прикрывая порванную юбку. Постаралась быстренько проскочить в подъезд. Моя персона не привлекла внимания соседок. Я вошла в подъезд и тут же, перепрыгивая через ступеньки, понеслась к нужной квартире. Дверь оказалась опечатана, но войти в нее не составляло никакого труда. Она держалась на честном слове. Я легко толкнула дверь и вошла внутрь. Квартира имела примерно такой же вид, как и раньше. Грязная, захламленная, только мебель перевернута, сорвана дверца со шкафа, в остальном ничего не изменилось. Я быстро пробежалась по комнате, вещей Лапиных не было. Ни сумки, ни даже грязной одежды Анатолия Лапина, которую он неумело застирывал в грязной ванной в день, когда мы только приехали сюда. Этот факт показался мне странным. Если люди Мазепы забрали Лапина, неужели они были так любезны, что позволили ему и вещички схватить? А вот моя сумка, как и прежде, валялась в коридоре на полке для шляп. Я стащила ее, вынула джинсы с майкой и быстро переоделась. Запасной пары обуви в сумке не оказалось, поэтому мне пришлось остаться босой. Я прошлепала на кухню. Там, на полу, я обнаружила злосчастный мобильный телефон, с помощью которого вычислили местонахождение Лапиных. Несчастный аппарат был безжалостно раздавлен чьей-то ногой. Потрескавшийся экран, сломанная задняя панель, сим-карта одиноко валяется на полу. Теперь понятно, почему абонент был временно недоступен. Закончив осмотр квартиры, я вышла на лестничную клетку и поднялась на последний этаж. Через чердачное окно выбралась на крышу, осмотрелась тут и обнаружила, что деревянная лестница, припрятанная мною для того, чтобы при необходимости можно было перебраться на крышу соседнего дома, отсутствовала. Этот факт меня обрадовал и вселил надежду. Я быстро спустилась вниз и с невозмутимым видом прошла мимо любопытных соседей, которые так и продолжали толпиться у дома. По обрывкам разговора я поняла, что речь идет уже не о хулиганах, разгромивших квартиру, а о политической обстановке в странах ближнего зарубежья. Я прошла к соседнему дому и обошла его, заглядывая в окна подвала. Не найдя ничего необычного в этом доме, пошла к другому такому же. Больше часа я кружила в этом районе, обходя все дома. Интуиция подсказывала мне, что Сергей Сергеевич, опытный разведчик, сумел уйти от своих преследователей и сейчас находится где-то поблизости. Пока я ждала появления Лапиных, решила позвонить Каменеву. «Олег, есть новости?» «Есть!» – радостно сообщил он. «Файлы вскрыты. Всю информацию я уже отправил тебе. Получай!» «Пока не могу», – быстро ответила я. «Скажи мне только одно. Эта информация касается строительства Тарасовского завода?» «Да. Я понял, как Лапин сумел заполучить завод в свои руки. Юридическая махинация с договором». Я не дала ему договорить. «Да». Олег был крайне удивлен моей осведомленности. «А ты откуда знаешь?» «Сорока на хвосте принесла», — отшутилась я. «Ты нашел этот договор?» «Разумеется». «Озвучь основные моменты». Каменев зачитал мне несколько пунктов договора и самый важный, в котором говорилось о том, что если один из партнеров нарушит сроки оплаты строительства, то второй становится полноправным хозяином Тарасовского завода. Именно это я и хотел услышать. Масленников, конечно, очень убедительно рассказывал мне о проделках Лапина, но я никогда не верила в голословным обвинениям и всегда искала доказательства. Благодаря Олегу Каменеву я получила эти доказательства. Слова депутата подтвердились. «Женя, я ждал вас». Моя интуиция меня не подвела. После полутора часов бестолкового шатания по дворам я наконец-то услышала голос Сергея Сергеевича. Я быстро обернулась и улыбнулась Лапину. «А я ждала вас. Почему вы так долго не выходили?» «Я не успевал за вами», — усмехнулся он. «Вы так быстро переходили от дома к дому?» «А где Анатолий?» — встревожилась я. «Он там, в подвале». Лапин махнул рукой в сторону одного из жилых домов. «Я решил, что пьяный он гораздо безопаснее, чем трезвый, поэтому позволил ему опустошить бутылку водки. Он отсыпается на куче тряпья». «Сергей Сергеевич», — тихо сказала я, — «давайте сядем вон там, в тенечке». Я кивнула на одинокую скамейку под раскидистыми ветками ивы. «Мне надо с вами серьезно поговорить». «Что-то случилось?» «Да, кое-что есть», — ответила я, и мы пошли к скамейке. Анатолий обманул меня, когда нанимал. Ситуация гораздо сложнее, чем мне казалось сначала. И самое ужасное, что ваш сын сам виноват в том, что сейчас происходит. По-хорошему, я должна отказаться от дальнейшей работы и отдать его тем, кому он по глупости задолжал немалую сумму денег. «Женя», — Сергей Сергеевич побледнел, — «вы хотите бросить нас?» «Вас нет, а вот его я бросила бы с большим удовольствием». «Но он мой сын», — грустно ответил старик. «Я не могу оставить его». «Я понимаю это. Поэтому и вызвала вас на разговор. Давайте мы вместе подумаем, как можно решить проблему вашего сына». «Давайте», — старик оживился. Пока Анатолий отсыпался, мы со стариком сидели в тенечке, и я подробно рассказывала ему о недавних событиях, произошедших со мной, и о своей встрече с Мазепой и депутатом Масленниковым. Старика то и дело бросало в краску, пока он слушал нелицеприятные подробности о своем сыне. А я-то гордился им. Думал, Анатолий на ровном месте сделал хороший бизнес, а он, оказывается, на юридических махинациях поднялся. «К сожалению, да», — ответила я сдержанно. «Женя», — решительно начал Сергей Сергеевич, когда я изложила все подробности дела. «Выход у нас один. Долг Анатолия надо вернуть, а его самого отправить подальше из страны, чтоб глаза мои его больше не видели». Мы решили, что для начала нам не помешало бы обосноваться где-нибудь под крышей дома, а потом в спокойной обстановке решить проблему Анатолия. Я пошла к своей машине, старик к непутевому сыну. Договорились, что я подъеду к дому и помогу Сергею Сергеевичу погрузить пьяного Анатолия в машину. Я вернулась к старушке Ауди. Впечатлительные соседи разошлись по своим норам, возле подъезда никого не было. Я села в машину и сразу обратила внимание на свою сумку. Она, как и прежде, лежала на пассажирском сидении, шевелясь. Внутри надрывался мобильный телефон Масленникова. Я достала аппарат и посмотрела на номер звонившего. Номер этот мне ни о чем не говорил. Я отключилась и выбросила телефон через открытое окно на свежескошенную траву во дворе. Не хватало еще, чтоб меня, как недавно Лапина, вычислили по звонку. От опасного телефона лучше всего избавиться. Мы погрузили Анатолия в машину, он покряхтел что-то невразумительное в качестве благодарности, и сразу, как только голова его коснулась мягкого сиденья машины, захрапел. Под звуки невыносимого храпа мы тронулись с места. «Куда поедем?» — поинтересовался Лапин-старший. «Понятия не имею», — ответила я. «По дороге сообразим». «Нет, Женя, давайте вы больше не будете ломать голову из-за моего бездаря», — ответил старик. «Я предлагаю остановиться у моего хорошего друга. Он не только гостеприимный хозяин и надежный человек. В нашем деле он может оказаться еще и хорошим помощником. Поедемте к нему». «Ну, если вы считаете, что он надежен, давайте к нему». Я послушно повернула руль в указанную стариком сторону, и мы поехали в новое укрытие. Лев Александрович, хороший друг Лапина, действительно оказался гостеприимным хозяином. Он встретил нас словами: «Как я рад, что вы приехали!» Его нисколько не смутило, что приехали мы без предупреждения, что Анатолий, висящий у меня на плече, был мертвецки пьян, а я, незнакомая ему девушка, пришла в гости босая. «Проходите, проходите!» Лев Александрович искренне улыбался. «Вы как раз кстати, у меня скоро шарлотка приготовится, в духовке стоит». И действительно, квартира была наполнена приятным ароматом печеных яблок и свежего теста. «Все кулинаришь», — усмехнулся Сергей Сергеевич, обнимая старого друга. «А что мне, старику, еще делать?» — ответил хозяин дома. «Вот, осваиваю чудеса кулинарии». Анатолия мы погрузили в большой комнате на выцветший диван. Он снова сквозь сон высказал нам слова благодарности и захрапел. «Это Евгения Максимовна», — представил меня Лапин-старший своему другу. «Очень приятно. Лев Александрович», — пожал мне руку хозяин дома. «А вы, Женечка», — он сразу проигнорировал мое отчество, — «можете пока пройти в ванную, я дам вам полотенце и тапочки». Я виновато спрятала одну босую ногу за другую, как будто это что-то могло исправить. «Она из наших?» — тихо спросил Лев Александрович своего друга, когда я шла в ванную комнату. «Да», — ответил Лапин. Довольная собой, я закрыла дверь в ванной, намереваясь принять прохладный душ. В экстремальных условиях принимать душ больше одной минуты — недопустимая роскошь, но я позволила себе потратить целых 5 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Через 5 минут, посвежевшая, в теплых домашних тапочках, я вышла на кухню как раз к подоспевшей шарлотке. «Милости просим к нашему столу!» — пригласил меня Лев Александрович, уступая свое место у окна. «Сюда, пожалуйста, тут вам будет удобно». «Благодарю». Я устроилась у окна. Передо мной появилась чашка дымящегося чая и блюдце с кусочком ароматного пирога. «Женечка, я в 2 словах объяснил Льву причины нашего визита. Он любезно согласился приютить нас на некоторое время». «Да не на некоторое время», — вмешался хозяин, — «а настолько, насколько потребуется». «Надеюсь, нам потребуется немного времени», — ответила я. «Все зависит от того, как скоро мы сможем собрать необходимую сумму, чтобы погасить долги Анатолия. Люди, с которыми я разговаривала, сказали, что даже если Анатолий продаст все свое имущество, ему не удастся расплатиться». «А почему бы ему не отдать акции своего завода кредиторам, и вся проблема будет решена?» — предложил Лев Александрович выход из сложившейся ситуации. «Нет, это не годится», — быстро ответил Сергей Сергеевич. «Я тебе еще не сказал, Лев, но заводом этим Анатолий завладел хитростью. Часть завода принадлежит другим людям, и я считаю, что мы не вправе распоряжаться тем, что нам не принадлежит». «Согласен с тобой. В такой ситуации придется искать другой выход». «У меня есть кое-какие сбережения», — начал Лапин. «Сергей Сергеевич», — вмешалась я, — «о чем вы говорите, какие сбережения? Если нам не хватает имущества Анатолия для расплаты с долгами, то какие же нужны сбережения, чтобы покрыть весь долг?» «Вы зря так думаете, Женечка», — усмехнулся старик. «У меня хорошие сбережения. И если они не покроют весь долг, то хотя бы значительную его часть». Старик задумался. Мы с хозяином дома молча смотрели на него, отхлебывая горячий чай из чашек. «Я должен сделать несколько звонков», — сказал Лапин и встал из-за стола. «Телефон в моей комнате», — напомнил ему друг. «Я знаю». Старик удалился, а мы с Львом Александровичем приступили к поеданию шарлотки. «Привет, дядя Лева». На кухню вышел помятый Анатолий. Своими маленькими опухшими глазками он удивленно смотрел на нас со Львом Александровичем. «Когда это я успел к тебе в гости приехать? Что-то не помню». Лапин-младший плюхнулся на стул и жадно схватил чашку отца с остывшим чаем. «А ты не успел», — осуждающе ответил хозяин дома. «Ты опоздал». «Не понял», — усмехнулся Анатолий, в два глотка опустошив чашку. «Глаза б мои тебя не видели», — ответил Лев Александрович и встал из-за стола. «Что тут происходит?» — Лапин-младший переключил свое внимание на меня. «Анатолий, а вы, оказывается, еще и игрок». «Чего?» — он напрягся. «Вместо того, чтобы долги возвращать, вы в казино спускали деньги. Откуда знаешь?» «Разве мы перешли на «ты»?» Я сверлила пьяницу ненавистным взглядом. «Сейчас не до формальностей». Лапин-младший сделал свой вывод. «Откуда информация?» «Как откуда?» «От кредиторов ваших». «Мать твою!» Анатолий вскочил из-за стола. «А ну не материться в моем доме!» Осадил его Лев Александрович. «Сядь на место!» Лапин-младший послушно плюхнулся на стул, виновато потупив взор. «Они не оставят вас в покое, пока не получат свой долг. У меня еще есть время. Они не могут торопить меня». «Могут. Еще как могут», — успокоила я бизнесмена-неудачника. «Этим заводом вам в любом случае управлять больше не придется». «Это мы еще посмотрим». Анатолий попытался снова вскочить с места, но наткнулся на тяжелый взгляд Льва Александровича и остался сидеть за столом. «Я уеду за границу и буду получать проценты по своим акциям», — наивно предположил Лапин-младший. «Даже странно, как с таким примитивным мышлением вам удалось создать бизнес», — усмехнулась я. «Чего?» — Анатолий с ненавистью посмотрел на меня. «Да я больше не нуждаюсь в вашей помощи. Я вас увольняю. И не рассчитывайте, что я буду оплачивать вашу работу». «А вы ее уже оплатили. Ваша кредитная карточка у меня. Забыли?» Я снова улыбнулась. Моя улыбка была как издевка, и Анатолий быстро отреагировал на эту издевку. «Ах ты, сука! Уже сняла денежки-то?» Мне даже отвечать не пришлось. Лев Александрович очень красноречиво ответил вместо меня, наградив грубияна подзатыльником. «Не матереться в моем доме! Кому сказал?» «А-а-а!» — прорычал Лапин-младший, осознавая свое унизительное положение. «Вот, кидайте! Напьюсь и спать пойду!» «А вот отлынивать от работы мы вам больше не позволим», — ответила я спокойно. «Вам придется помочь нам собрать необходимый долг». «Евгения Максимовна», — позвал меня Лапин-старший, — «вы не могли бы подойти ко мне?» Я вопросительно посмотрела на Льва Александровича. «Мой кабинет в конце коридора, слева», — направил меня хозяин дома. Я прошла через длинный коридор, минуя большую комнату, ванную и еще две запертые двери. В кабинете я увидела Сергея Сергеевича. Абсолютно бледный, он сидел на диване, сжимая в руке трубку телефонного аппарата. «Что случилось, Сергей Сергеевич?» Я подскочила к старику. «Сердце?» «Нет, Женечка, не сердце», — тихо ответил он. Я, оказывается, миллионер. Не поняла, откинулась на спинку дивана. Вы о чем? Этот проходимец записывал свое имущество на мое имя. Какое имущество? С чего вы взяли? Я не переставала удивляться словам старика. Я хотел узнать, за сколько смогу продать свою дачу в Подмосковье. Она досталась мне в качестве награды за выслугу лет. Государство презентовало мне ее, когда я уходил на пенсию. И что? Эта дача теперь так дорого стоит? Нет, дело не в этом. Оказалось, что я владею не только дачей в Подмосковье, но еще квартирой в Испании и домом в Португалии. Ничего себе! Я присвистнула. Анатолий приготовил себе местечко для отхода, представляете? Одурачил всех. Его кредиторы уверены, что все его имущество – это квартира и машина. А у него вон еще сколько всего накопилось. Сергей Сергеевич, так это же многое решает. Продав недвижимость за рубежом, мы сможем вернуть долги. Это да, – ответил старик, который все еще не мог отойти от шока. Но как он умудрился оформить все это на меня? Ведь я никаких подписей нигде не ставил. А подделать мог? Подделать? Сергей Сергеевич задумался. Неожиданно слеза навернулась у него на глазах. Какой же я дурак! Какой дурак! Что вы, Сергей Сергеевич? Я же сам в детстве учил его подписи подделывать, и тренировались мы именно на моей. Я же как лучше хотел. Думал, он по моим стопам пойдет, в разведку. Готовил его, можно сказать. А он паршивец, вон что удумал. Старик ударил себя в грудь от отчаяния. Какой же я дурак. Так. Он быстро взял в себя в руки, смахнул слезу и внимательно посмотрел на меня. Анатолию ничего не говорите. Пусть думает, что мы не знаем о его махинациях. А я через свои связи постараюсь максимально быстро продать все имущество. Кроме дачи в Подмосковье, разумеется. Обойдется он без моей дачи как-нибудь. Правильно, поддержала я старика. Лапин-старший снова заперся в кабинете, а я направилась на кухню. Идя по коридору, слышала, как Лев Александрович выговаривает Анатолию. «Как ты мог? У тебя такой отец, а ты позоришь его!» «Дядя Лева!» — сопротивлялся нерадивый сын. — Молчать! Никакой я тебе больше не дядя. Ты изменник. Я бы таких, как ты, к стенке оставил. Виданное ли дело? Украл у человека половину завода, проигрался в карты. Разве так тебя отец воспитывал? Разве он заслужил такой награды от единственного сына? Я тихо зашла на кухню. Хозяин дома мигом сменил гнев на милость и посмотрел на меня, улыбаясь. «Женечка, садитесь, пожалуйста. Может, еще пирожка?» «Нет, спасибо». «Как там Сергей? У него все в порядке?» «Да, все хорошо. Он скоро присоединится к нам». «Вот и отлично». Отсиживаться в доме Льва Александровича мы больше не могли. Утром следующего дня мне и Лапину-старшему необходимо было покинуть гостеприимное жилище, чтобы решить кое-какие проблемы, связанные с долгами Анатолия. Самого Анатолия оставили на попечение бдительного хозяина дома, который был настроен решительно и обещал не спускать глаз с нерадивого бизнесмена. В коридоре я скинула тапочки и обнаружила, что мне снова придется попутешествовать босиком. Я с улыбкой смотрела на свои босые ноги. «Идите прямо в тапочках», — предложил Лев Александрович. «Да нет, спасибо, я же на машине». Лапина-старшего я отвезла по указанному им адресу к еще одному его товарищу. Он поможет ускорить процесс. Сергей Сергеевич намеревался в кратчайшие сроки распродать имущество Анатолия, переписанное на его имя. «Только я прошу вас, Сергей Сергеевич», — напутствовал я старика, — «домой к себе не заходите. Как закончите дела, сразу возвращайтесь к Льву Александровичу. Мой новый номер мобильного запомнили?» Я успела продиктовать свой номер по пути. «Все будет хорошо, Женечка», — успокаивал меня Лапин-старший. «Не забывайте, я все-таки профессионал». Он грустно улыбнулся и ушел. «Да, профессионал», — сказала я сама себе, трогаясь с места. «Только мне от этого не намного спокойнее». Тетя Мила встретила меня на пороге, удивленно глядя на босые ноги. «Женечка, что случилось? Где твой шикарный наряд?» «Потерялся», — ответила я. «Как потерялся? А босоножки?» «Просто пропали. Как обидно. Такая юбка была, такие босоножки!» — сокрушалась тетушка, держась за сердце. «Кушать будешь?» Она быстро переключилась. «Нет, спасибо, я не голодна». Я поспешила в свою комнату. Позавтракала изумительной шарлоткой. «Как изумительной шарлоткой?» Тетя Мила поспешила вслед за мной, требуя подробностей. «Лучше моей?» «Ну что ты, тетушка!» Я обняла тетю Милу. «Никто никогда не сможет приготовить такую шарлотку, как ты. Та, что я ела с утра, была вкусной. Но если учесть, что ее делал мужчина...» Я лукаво улыбнулась. «Можно прибавить еще одно определение. Изумительное». «Мужчина?» Проблема шарлотки сразу ушла на второй план. Глаза тети Милы горели от возбуждения. «Мужчина! Тебе готовил завтрак мужчина? Наконец-то!» Она снова схватилась за грудь в области сердца. «Неужели я дождалась? А что за мужчина?» Тетя оживилась. Не вовремя я подняла болезненную для тетушки тему. Теперь она не отстанет от меня, пока не выяснит все подробности. Я не стала понапрасну будоражить ее фантазии и сразу уточнила. «Этот мужчина больше тебе в женихи подойдет. Для меня он староват». «Возраст не главное», — не сдавалась тетя. «Почти как дедушка». «Да», — многозначительно отреагировал тетя Мила. «Видно, не скоро я тебя замуж выдам. Дедушек нам не надо». И она, расстроенная, поплелась на кухню. Я же сразу включила компьютер, и пока он загружался, скинула с себя джинсы и майку, и, натянув длинную бесформенную футболку, уселась в кресло с телефоном в руке. Я набрала номер Олега Каменева. «Привет, мне снова нужна твоя помощь». «Какая?» «Можешь найти мне одного человека». «Могу». Каменев, как обычно, самонадеянно раздавал обещания, не зная даже, что именно ему предстоит сделать. «Мне нужен Смирнов, бывший директор Черкасского завода плитки». «А что именно тебе надо найти? Точные координаты его местоположения?» — усмехнулся Олег. «Мне нужен его телефон. Поговорить надо». «Понял. Жди». «Жду». В ожидании звонка от Олега я открыла на компьютере свой почтовый ящик, чтобы просмотреть полученные документы касательно Тарасовского завода. Хитрый договор, составленный предприимчивыми адвокатами Лапина, отчет о строительстве Тарасовского завода керамической плитки. Что касалось сроков оплаты, то тут Лапин был просто педантом. В первый же день вносил необходимую сумму. Смирнов же уже с первых дней строительства частенько задерживал оплату то на 3 дня, а то и на неделю. Но в такие моменты Лапин не стал размахивать документом и упрекать партнера в нарушении договора. Он дождался, когда работы по строительству и оборудованию подойдут к концу, и только тогда обратил внимание Смирнова на то, что тот многократно нарушал условия. Каменев перезвонил через полчаса и дал мне несколько телефонных номеров Смирнова Николая Станиславовича. Я, не раздумывая, набрала один из них. Мне ответила женщина. Судя по голосу, она была далеко не юной девой. «Могу я поговорить с Николаем Станиславовичем?» «Можете», — лениво ответила женщина. «Как вас представить?» «Евгения Максимовна». «Одну минуту». Вскоре трубку взял господин Смирнов. «Слушаю вас». Голос его был мягким, приятным. Я сразу представил себе этакого дядечку, лет 50, седовласого, тучного, с улыбкой на губах. «Николай Станиславович?» «Да-да, я слушаю вас. Вы знакомы с Лапиным Анатолием Сергеевичем?» В трубке повисла тишина. Мужчина прикурил, и я слышала, как щелкнула зажигалка. После нескольких затяжек он ответил. «Да, разумеется. Этот человек разрушил мой бизнес. Я знаю, что он обманул вас и единолично завладел Тарасовским заводом плитки. Это так?» «Простите, мне стоило поинтересоваться сразу. Кто вы? Вы от Лапина?» «Нет, я не от Лапина. Зовут меня Евгения Максимовна Охотникова. Я хотела спросить вас, не хотите ли вы вернуть акции завода? Это не будет вам ничего стоить. Просто Анатолий Сергеевич попал в неприятную историю, и с заводом ему придется расстаться. Я подумала, будет справедливо, если завод вернется к вам». «Это розыгрыш?» — недоверчиво спросил Смирнов. «Я бы на его месте тоже решила, что это розыгрыш». «Понимаю, это звучит странно, но вы пока подумайте над моим предложением, а я свяжусь с вами через 2 дня». «А как я могу с вами связаться?» — поинтересовался Смирнов. «Давайте я оставлю вам свой номер телефона». Я продиктовал один из мобильных номеров, и мы попрощались. Николая Станиславовича я оставила в полной растерянности. Пришло время пообщаться с депутатом Масленниковым. Поскольку его мобильный телефон я вчера конфисковала, пришлось набирать номер рабочего кабинета. Трубку сняла секретарша. Услышав мое имя, она засуетилась. «Только не вешайте трубку», — попросила она меня. «Я его сейчас же разыщу». Да я и не собиралась. Похоже, Александр Петрович дал понять секретарше, что звонок от Евгении Охотниковой для него равносилен звонку самого президента. «Александр Петрович! Александр Петрович!» — слышал я в трубке противный голос секретарши. «Скорее сюда! Это она звонит!» Громкий топот быстро сменился тяжелым дыханием взволнованного депутата. «Охотникова! Я тебя убью!» — начал Масленников. «В очередь встань сначала!» — осадила я его. «Не играй с огнем, Охотникова! Мазепа рвет и мечет!» «Я ведь не для того звоню, Шурка, чтобы узнать о степени опасности, которая мне угрожает. У меня для тебя хорошая новость. Готовь ладошки, сейчас хлопать будешь от радости». «Не мели ерунды», — обиделся Александр Петрович. «Я хочу отдать долг Лапина». «Чего?» «Говорю, долг отдать хочу». «Ты что это, Охотникова? Разбогатела, что можешь такими деньгами раскидываться?» «Да, поскребли тут по сусекам, нашли кое-что, хотим отдать», — продолжала я издеваться. «А завод?» «А что завод? Если долг возвращаем, завод остается у Лапина. Разве не так?» «Так», — нерешительно согласился Масленников. «Слушай, это ты сейчас прикалываешься или время тянешь?» «Я серьезно с тобой разговариваю?» Я действительно придала максимум серьезности своим словам. «Долг Лапин вернет. Весь. Потребуется несколько дней, чтобы собрать всю сумму. Но к концу недели вы будете в расчете. Устраивает так?» «Я один такие вопросы не решаю», — растерялся Александр Петрович. «Мне с людьми поговорить надо». «Ну, разговаривайте пока. Я перезвоню». И я отключилась. Через час я решила набрать номер Льва Александровича и поинтересоваться, как там у них обстоят дела. Лев Александрович очень обрадовался моему звонку. Тревожным голосом он сообщил. «Женечка, Сергей Сергеевич просил ничего вам не говорить, но я за него волнуюсь, поэтому хочу предупредить вас. Что случилось? Он поехал к себе домой. Зачем?» Я уже вскочила с кресла и, не выпуская из рук трубку телефона, стала вытаскивать из шкафа брюки и майку. «Он говорит, что без паспорта не сможет провернуть сделку, а паспорт дома. Но я же просила его не возвращаться домой. Как давно он туда поехал?» «Я тоже пытался остановить Сергея, но он меня не послушался. 10 минут назад позвонил и сказал, что едет домой». «Ладно», — ответила я и откинула трубку в сторону. Натянув брюки и майку, я достал из ящика свой пистолет, проверила его боеготовность и спрятала за пояс. Чтобы не светить оружием, накинула на плечи широкую кофту и поспешила на выход. «К обеду будешь?» — успела выкрикнуть тетя Мила. «Сомневаюсь», — на ходу ответила я и скрылась за дверью. Я хорошо запомнила, где живет Лапин. На старушке Ауди за 15 минут добралась до улицы Бакопова, припарковалась в соседнем дворе и поспешила к дому старика. На подходе с опаской оглядывалась по сторонам. Я была почти уверена, что в квартире Сергея Сергеевича поджидали. Если не в квартире, то хотя бы возле дома. Но это место точно не оставили без присмотра. Мои худшие опасения подтвердились. Проходя под окнами дома, я увидела знакомое лицо. Этот парень уже попадался мне на глаза на бульваре Роз, где убили пианистку Тарасовской филармонии. Он стоял у машины, облокотившись на капот и внимательно смотрел наверх, в окна квартиры Лапина-старшего. Проскочить в подъезд так, Чтобы он меня не заметил, не удастся. Парнишка расположился как раз напротив дверей. Пока я раздумывала, как мне поступить, у парня зазвонил мобильный телефон, он быстро ответил. «Ну что, это он? Отлично! Давайте его сюда, я жду!» Проблема решилась сама собой. Я приготовилась к нападению и подошла максимально близко к подъезду. Вскоре из него вышли трое. Два мордоворота и Сергей Сергеевич. Один из парней крепко удерживал старика за руку, толкая вперед. Второй шел сзади. Я вышла из своего укрытия и свистнула, привлекая внимание парней. Оба немедленно обернулись. «Куда это вы дедушку ведете?» — спросила я, и тут же в один прыжок оказалась возле одного из парней. У него была хорошая реакция. Парень отскочил в сторону и встретил мой первый удар, выставляя руку вперед. «В машину, быстро!» — поторапливал второго, знакомый мне парнишка у машины. Уж он-то знал мои способности и не хотел рисковать. За то, что старика упустили, его по головке не погладят. Но Лапин среагировал раньше, чем его противник. Свободной правой рукой он ухватил за кисть мордоворота, который не ожидал сопротивления от тщедушного старика, и стал выкручивать ее внутрь. Болезненный прием вынудил парня отпустить хватку. Сергей Сергеевич освободил свою руку и немедленно нанес удар в горло противнику. Парень закашлялся и схватился за шею. Лапин же не отступал. Он огляделся в поисках какого-нибудь тяжелого предмета, которым можно было бы добить врага, но не успел ничего сделать, потому что парень его опередил и нанес неприятный удар в грудь, отчего Сергей Сергеевич отлетел к кустам шиповника. Краем глаза я увидела, как старик хватается за грудь, лежа на земле. Я тем временем пыталась избавиться от своего противника, который как теннисный мячик скакал вокруг, ловко избегая всех моих атак. В какой-то момент ему удалось застать меня врасплох. Я потеряла бдительность, выискивая глазами Лапина-старшего, и мой противник попытался схватить меня за волосы. Но не тут-то было. Крепко удерживая руку соперника, я резко повернулась на 180 градусов. Неприятная боль в запястье вынудила его ослабить хватку, и я легко выскользнула из его объятий. Удерживая ладонь парня, я заломила его руку за спину и коленом нанесла несколько болезненных ударов сбоку в живот. Когда парень склонился к земле, я добила его четким ударом в затылок. Только после того, как мордоворот рухнул на землю, я переключила внимание на старика и его противника. Лапин-старший не переставал удивлять меня своими действиями. Он даже не пытался подняться с земли, вынуждая своего соперника подойти ближе и наклониться. Как только парень сделал это, старик ловко подтянулся и обхватил ногами его голову. Мордоворот попытался скинуть ноги со своей шеи, но старик не сдавался. Он увеличивал хватку, а потом ухватил парня за волосы и потянул на себя. В этот момент я подоспела на подмогу к старому разведчику. Ухватив его соперника за руку, я заломила руку парня за спину. Когда Сергей Сергеевич понял, что я крепко держу противника, он позволил себе ослабить хватку и скинул ноги с парня. Ударом в шею я вырубил его. Лапин облегченно вздохнул. Я подала ему руку, помогая подняться, и в этот момент услышала голос за спиной. «Быстро в машину! Я не шучу!» Мы с Лапиным-старшим посмотрели на товарища поверженных парней. Все это время он не включался в борьбу, а стоял в стороне с оружием в руках. Теперь дуло его пистолета смотрело на нас. «В машину!» — повторил он свое предложение. «Женя, надо что-то делать!» — громко сказал Лапин, глядя на меня. «Выбейте как-нибудь у него оружие из рук!» «Я не могу, он очень далеко стоит!» — раздосадованно ответила я. «В машину!» — парень нервничал. «Давайте я вам помогу, Сергей Сергеевич!» Я любезно предложила помощь Лапину, подавая руку. Мы пошли в сторону машины. Старик прихрамывал, я его поддерживала под руку. Мы шли раздражающе медленно. Парень уже терял терпение от нашей медлительности и в какой-то момент слишком приблизился. Именно в этот момент Лапин как бы случайно упал, а я как бы случайно развернулась на 180 градусов и ударила парня ногой по правой руке. От неожиданности он слишком сильно сжал пистолет и надавил на курок. Оружие выстрелило, оглушая соседние дворы. Выстрел ушел в асфальт. Я повторила удар, и пистолет выпал из рук парня. Испуганно глядя на меня, Неудачный стрелок отскочил в сторону, опасаясь очередной атаки. «Брысь отсюда!» Я топнула ногой, и парень, как трусливый заяц, побежал по дороге, бросив свою машину. «Нам надо уходить», — сказала я Лапину. «Но я еще не забрал паспорт. Они перехватили меня, когда я собирался войти в квартиру». «Сергей Сергеевич, вы что, издеваетесь?» Я посмотрела на старика с удивлением. «Какие сейчас документы? Ну, Женечка, в них же все дело. Когда мы сможем еще раз вернуться и забрать документы?» «Ладно», — я огляделась по сторонам. Несколько зевак повылезали из своих окон и теперь с интересом наблюдали за нашими действиями. «Только быстро». Мы поспешили к подъезду. Лапин не переставал прихрамывать, но старался не обращать внимания на больную ногу и от меня не отставал. Когда мы вошли в квартиру, услышали вой милицейских сирен. Они были уже на подъезде. «Паспорт там», — он указал на секретарь в комнате. «Вы забирайте его, а я возьму чемоданчик». «Какой еще чемоданчик?» — возмутилась я, перебирая стопку документов в поисках паспорта. «Анатолий год назад дал мне на хранение какой-то чемоданчик». Старик вернулся в комнату с кожаным чемоданчиком в руке. «Вот он». Я подтолкнул Лапина к выходу. «Уходим. Быстрее наверх». «Женечка, я устал бегать по крышам. Давайте лучше отсидимся у Зинаиды Яновны». «Это еще кто?» «Это соседка моя. Очень хороший человек. Она на последнем этаже живет». «Ладно, пошли». Я видел, что старик едва стоит на ногах. Встреча с мордоворотами не прошла для него бесследно. Возраст уже не тот. Зинаида Яновна радостно встретила своего соседа Лапина и насторожила меня. «Это кто?» Она кивнула в мою сторону. «Племянница. Погостить приехала». «А что там на улице происходит? Я слышала выстрелы». Соседка поплелась на кухню, мы медленно тащились вслед за ней. «Что-то вроде бандитской разборки», — отмахнулся старик. «Мы хотим посидеть у тебя, Яновна, пока там все не утихнет. А то милиция, шумиха. Не откажешь в приюте?» Он усмехнулся. «Да сидите уж, раз пришли». Она села за стол. Мы, не дожидаясь приглашения, устроились напротив на жестких неудобных табуретках. «Не хочешь с милицией встречаться?» Она сверлила глазами соседа. «Не хочу». «Из-за только твоего, что ли?» Видать, дошла до соседки информация, что Анатолия обвиняют в убийстве. «Из-за него, паршивца». «А это правда, что он убил?» «Зинаида Яновна», — возмутился Лапин. «Ну ты подумай, что говоришь. Ты что, Толю не знаешь? Он на такое не способен». «А что ты на меня-то сразу?» Бабулька дала отпор. «Чего это я знаю? Я ничего не знаю. Ко мне милиция приходила, тобой интересовались. А ты-то, старый, чего в бега подался? Может, это ты?» «Знаешь что, Зинаида?» Старик сверлил глазами строптивую соседку. «Я с тобой в таком тоне разговаривать не собираюсь». «Это я с тобой разговаривать не собираюсь». Она обиделась и отвернулась к окну. Лапин посмотрел на меня, улыбнулся и махнул рукой в сторону Зинаиды Яновны. Мол, не обращай внимания, все в порядке. В ответ я тоже улыбнулась и посмотрела на старушку. Никогда раньше не приходилось мне наблюдать такую умельную сцену, как старики ругаются. Минут 15 мы сидели в полной тишине. А за окном была суета, люди о чем-то громко разговаривали. Милицейская сирена то включалась, то выключалась. Собаки лаяли, дети орали. Сумасшедший дом, одним словом. К моему удивлению, Зинаида Яновна не предприняла ни одной попытки выглянуть в окно и посмотреть на происходящее. «А ты, Яновна, не хочешь в окно выглянуть? Посмотреть, что там на улице творится?» — поинтересовался Сергей Сергеевич. «А что я там не видела?» — ответила соседка, не поворачиваясь. «Как же! Интересно, поди посмотреть. Можешь вниз спуститься, а мы тут тебя подождем». «Не пойду я никуда». «За квартиру свою переживаешь?» «Нет, за тебя, Олуха, волнуюсь», — неожиданный ответ последовал от Зинаиды Яновны. «Будут мне вопросы лишние задавать, а врать не умею. Ты меня знаешь, так что будем сидеть тихо. Сейчас пойдут соседи опрашивать, к нам позвонят, а мы не откроем, будто нет нас дома. Понятно?» «О как!» — Лапин посмотрел на меня. «Видишь, какая сознательная у меня соседка. Все просчитала». «Можно я тебя поцелую, Яновна?» Сергей Сергеевич потянулся к соседке. «Да ну тебя!» Отмахнулась она и снова уставилась в окно. Еще через 5 минут я нагнулась к Лапину и поинтересовалась. «А что за чемоданчик?» «Так это Анатолий год назад отдал мне на хранение какие-то бумаги». «Сказал, по работе. Я-то в чужие бумаги не лезу. Убрал чемоданчик на шкаф и забыл про него. А теперь сообразил. В нем ведь, наверное, документы хранятся. На дом, на квартиру. Надо проверить». «Проверим», — ответила я, и мы продолжили молчать. В дверь настойчиво позвонили. Один раз, потом другой. Женский голос на площадке сообщил звонившему. «Да ее дома, наверное, нет. Если не открывает, значит, в магазин ушла». «Ясно», — ответил мужской голос, после чего звонки прекратились. «Ну, теперь можно и чаю попить». Зинаида Яновна встала из-за стола и пошла к холодильнику. «Сергей Сергеевич, чего сидишь? Чайник ставь». «Вас понял», — отреагировал старик и пошел набирать воду в чайник. Пока соседи суетились на кухне, я вышла в коридор и позвонила Льву Александровичу. Успокоила его, сказав, что Лапин со мной, и мы скоро вернемся. От Зинаиды Яновны мы уходили уже под вечер. На пороге старики все-таки обнялись и расстались хорошими друзьями. «У вас с Зинаидой Яновной роман?» — поинтересовалась я у Сергея Сергеевича уже в машине. «Что-то вроде того», — усмехнулся он. «Мы с ней этакие престарелые Ромео и Джульетта. Она мне понравилась. Вы бы были хорошей парой». «Вы так думаете?» — оживился старик, потом перевел взгляд на лобовое стекло и о чем-то задумался. Легкая улыбка не сходила с его лица. «Возможно, вы правы, Женечка. Вот уедет Анатолий, останусь я один. Может, решусь на старости лет новую семью создать». «Решайтесь, Сергей Сергеевич, решайтесь».